Глава 11. Луиза. Нас вели по узкой тропинке куда-то на окраину леса. Вдали виднелись исполинские вековые деревья с белыми стволами, которые вставали сплошной стеной, преграждая остальному миру вход в королевство остроухих. Эльфийки по дороге продолжали бурно обсуждать руны на листочках, высказывали предположения, хвастались знаниями о рунах. Но я понимала, что никто на самом деле не знал правды. Руны были слишком древними, сложными. Я таких никогда не встречала, хотя знала эльфийский язык и интересовалась их культурой. Не терпелось добраться до библиотеки и выяснить все в деталях. Прямая линия и пересекающая ее волна, немного мерцающая голубым. Что бы это значило? Попробую попасть туда после первого испытания. Впереди шла невыносимо довольная собой блондинка с лисьими глазами. Меня раздирали злоба и бессилие. С одной стороны, мне не следовало лезть в пекло. С другой, я не могла оставить все как есть. Несчастная девушка, лист которой подменили, что-то пыталась втолковать распорядителю, но ее все равно увели. Может, ее вернут? Что мне нужно было сделать? Злодиэль. Тихо позвала я, догнав ее и идя шаг в шаг. Имя услышала из уст принца, когда он благодарил оставшихся девушек за участие в отборе. «Что тебе?» Надменная эльфийка скосила на меня взгляд и ускорилась, сжав крепче свой листок, чтобы никто не мог рассмотреть ее руну. Пришлось пойти быстрее. «Ты знаешь, что я хочу сказать. Я все видела», — резко заявила я и многозначительно кивнула на лист с руной. «Что ты видела? Как ты подменила лист? Как из-за тебя выгнали другую девушку?» Не сдержалась я, взбешенная наглостью этой особы. «Ведет себя так невозмутимо, как будто имеет право находиться тут». «Да? Что же ты молчала, когда ее уводили?» «Талониэль Светозарной мало внимания, и она хочет добавить себе очков, устраняя конкуренток?» — пропела наглая эльфийка, издевательски улыбаясь. «Как ты меня назвала? И что ты такое придумываешь? Я никого не устраняю». Я замотала головой, силясь понять, что говорит мне эльфийка. «Не злись, дорогуша, лицо пойдет красными пятнами. А ты и так не пользуешься любовью у принца. Все знают, что он недоволен тем, что древо тебя выделило. Светозарная, так тебя называет совет. Но Аланадиэль не выберет никого по указке, только ту, кого сам посчитает достойной». Всем своим видом она показывала, кого считает достойной, а я терялась в догадках. Что же делать? Неужели все знают о нелюбви принца ко мне? Откуда? Почему-то от этой новости заныло сердце. Неприятно, когда тебя ненавидят, причем незаслуженно. И особенно неприятно, когда ненавидит красивый эльфийский принц. Неужели он мне нравится? Разве это возможно? Да, он признанный образец мужественности и вообще эталон красоты, но все это становится ничем, когда он открывает свой ядовитый рот. И все же обидно. Обычно вокруг меня толпились поклонники, пели оды моей красоте, признавались в любви. Конечно, я понимала, что Аланадиэль ненавидит не меня, а недостойную Тиэль, спутавшуюся с его братом. Но вдруг стало интересно, а как бы он отнесся именно к принцессе Луизе? Что бы сказал, узнав правду и увидев настоящую меня? Что за глупые мысли? Отругав себя за них, я снова повернулась к Злодиэль. «Я расскажу все распорядителю. Не надейся, что ты сможешь нагло обманывать всех». Мой угрожающий взгляд не обещал ничего хорошего. Я хотела, чтобы Злодиэль испугалась и сама сдалась совету, чтобы мне не пришлось вмешиваться. «Моё слово против твоего», — прошипела она, напоминая гадкую змею с раздвоенным жалом. «И твое молчание в трапезной сыграло мне на руку. Ты упустила свой шанс, Светозарная. Не расстраивайся, дорогуша, скоро ты уедешь отсюда». Сверкнула она своими лисьими глазами и догнала подруг.